Откровенно говоря, мы оба опасались, что Николай не поддержит наши экспансионистские замашки, но, к счастью, ошиблись. Император, после того, как вся европейская часть Оттаманской империи была освобождена от османского владычества, сам спросил у меня, а не получится ли заодно и австро-венгров наказать за их хамское поведение. Франц, который Иосиф, действительно был хамом, но еще он оказался полным сциклом. Когда к австрийским границам подошли русские, опять мои, полки, он тут же подписал договор о передаче России остатков румынской территории, провозгласил полную независимость Венгрии, чтобы два раза не вставать, Богемии с Моравией. Ну а то, что Галиция вообще исконно русская земля, у него и сомнений не осталось. Понятно почему. Я просто намекнул ему, что если его такое изменение границ не устроит, то он, лично, позавидует судьбам Наполеона III и британских аристократов. Первого повесили на развалинах Версаля, а вот с аристократами так поступить не получилось. Потому что много их было, аристократов британских. И если королевская семья сгинула при расстреле Букингемского дворца и вообще всего Лондона, то аристократов пришлось по всей Англии отлавливать. Причем ловили сами англичане, которым популярно объяснили, кто виноват во всех их нынешних бедах, так что зачастую там и вешать было нечего, и из всей этой аристократии в живых остались лишь те, кто оказался в это время в далеких колониях. Но это тоже было лишь вопросом времени. Еще я заехал в Стокгольм, где пообщался со шведским королем. Вообще-то парень оказался смелым, в чем-то даже героическим. Когда на рейде Стокгольма появились 4 моих корвета и я попросил личной встречи с королем, он сам приплыл ко мне на катере, таким громким словом именовалась большая весельная лодка с каютой посередине, хотя прекрасно знал, что мои солдаты сотворили в Англии и во Франции. Но, кроме личного мужества, у него и ум оказался светлым, так что разговор у меня с ним получился довольно коротким. «Уважаемый Жозеф Оскар», обратился я к нему по имени, а не по титулу, «у меня есть парочка вопросов для обсуждения. Один, с королем Норвегии, а другой, с королем Швеции. С кем бы вы посоветовали мне начать переговоры? Ну, давайте сначала поговорим о Норвегии. У меня, в связи с тем, что Норвегия слишком уж активно поддерживала Британию, появились некоторые претензии к этой маленькой, но удивительно наглой стране. Например, мне очень не нравится то, что норвежцы самым безобразным образом притесняют ближайших родственников подданных императора российского, а именно финнов и, даже в более серьезной степени, лапарий. Лично я считаю такое положение дел возмутительным, так что единственным способом закрытия этого вопроса я вижу передачу Финнмарка под управление лично мне, поскольку я как раз их притеснять не буду. А то, видите ли, я герцог, но собственного герцогства у меня пока нет. Вы хотите забрать треть Норвегии? Удивился швед французского происхождения. Да на кой черт мне треть Норвегии? Удивился уже я и, открыв перед Оскаром карту, показал кусочек территории, который я имел в виду. Мне в подданные норвежцы вообще не нужны, сами с ними разбирайтесь. Я имею в виду лишь территории, населенные финнами и лапарями, чтобы их права и интересы защищать, а чужого мне не надо. Просто вы сказали Финнмарк, а это втрое больше, чем вы показываете. Впрочем, если ваши притязания столь скромны, он показал на расстеленную перед ним карту, это несколько меняет дело. Насколько мне известно, здесь и население-то от силы 1010, чуть побольше, по моим подсчетам около 12, но на герцогство потянет. Лично для меня важно и права этого незначительного населения защитить. Я думаю, ответил франкошвед, что король Оскар I норвежский сочтет ваши доводы убедительными, ну а с теми норвежцами, которые будут против, вы и сами разберетесь. Чтобы не затягивать напряженность в норвежско-русских отношениях, вы, герцог, считаете себя вправе подписывать подобные договоры? Вполне. Тогда, я думаю, этот договор можно будет подписать хоть сегодня вечером или, мне кажется, это будет лучше, завтра в полдень. Вы ведь не очень спешите в Петербург? Договорились, завтра к полудню я к Оскару норвежскому приеду. А какой вопрос вы хотели обсудить с королем шведским? Скажем так, лично у меня к Швеции претензий нет, даже несмотря на то, что Швеция поддерживала Британию и Францию, что, в принципе, понятно. Однако у императора Николая претензий накопилось более чем достаточно, и я с огромным трудом уговорил его оставить мне шанс на урегулирование этих разногласий. Вкратце урегулирование выглядит так. Готланд и Фарё переходят в подчинение России, или лично мне, этого будет достаточно. Но переходит или после полного разгрома Швеции, причем навек, чего лично мне бы не хотелось, или передается мне, как герцогу Финмарка, в аренду на 99 лет, с тем условием, что через 99 лет жители островов сами решат, к какому государству им присоединиться. Дабы подобная передача Готландам не была оправдана в глазах шведов, я предлагаю, в качестве платы за аренду, обучить шведских металлургов способам изготовления стали. Шведские металлурги и сами умеют обучить способам быстрого и дешевого изготовления стали. У меня, лично у меня, 4 печи, на которых работает меньше 1000 человек, производит стали больше, чем вся Британия производит ее производила еще год назад. Если шведские металлурги научатся делать ее так же, то уже через год Швеция сможет выплавлять пару миллионов тонн. Вдобавок я предлагаю Швеции право беспошлинной торговли с бывшей Британией и Францией, которым, скажу вам по секрету, уже запрещено строительство металлургических заводов на ближайшие 25 лет. Да и Германия от хорошей стали точно не откажется. А альтернатива, вы говорите, вы, скорее всего, уже знаете, что весь Лондон превратили в щебень 4 моих крейсера. Корветы, конечно, размером поменьше, но пушек на каждом корвете вдвое больше. А ваши пушки в состоянии лишь краску поцарапать на бортах этих замечательных корабликов. Так что или вы выбираете возможность самим строить такие же кораблики года через 3, или, впрочем, я убежден, никаких или обсуждать нам не придется. Это шантаж, ну, если говорить откровенно, то да, я вынуждаю вас, причем совершенно бесчестными способами, превратить Швецию в процветающую страну. Причем Швеция обязательно будет процветающей страной, вопрос лишь в том, при каком короле она такой станет. При короле Оскаре или при короле Никите? Да уж умеете вы убеждать, несколько натянуто улыбнулся Оскар Бернадот. Чувствую, придется мне выбрать процветание королевства под управлением короля Оскара. А тебе не кажется, что ты, Никита Алексеевич, немножко слишком обнаглел? Поинтересовался Николай, когда я, после возвращения в Петербург, посетил Зимний дворец, не по собственной инициативе, а по приглашению царя посетил. Нет, Николай Павлович, не кажется. У меня есть простое предложение. В связи с возвращением исторических территорий России, то есть Финмарка, совершить акты юридического воссоединения этих земель, то есть объединить Финмарк с герцогством финляндским, присоединить герцогство к Финмарку и передать управление этими землями тому, кто этого объединения добился, то есть мне. Правда, раз уж объединяются земли исторические, то правильно было бы и губернию Выборгскую вернуть на историческую родину, то есть обратно в Россию передать, но тут уж вам виднее. Нет, ты точно обнаглел, отнюдь. Гарантирую, что лет через 10 финны будут сами просить своего императора и все остальное герцогство это вшивое у герцога финского отобрать и в Россию принять. Ну а герцог возражать, конечно, не станет. Что же до прочих земель бывшая Британия и Франция нам нафиг не нужны? Пусть сами со своими проблемами разбираются, а мы по мере сил будем им в этом мешать. Что же до Джерси, Гернси и острова Мэн, то они отныне и навеки теперь русская территория без вопросов. А у меня есть вопросы, но мы их как-нибудь потом обсудим. Ну а бывшая Оттаманская империя, точнее та часть, которую мы к концу следующего года займем, это безусловно будет Россия. Да, проблем там немало возникнет, но проблем решаемых. Кстати, неплохо бы Паскевичу звание генерал-фельдмаршала присвоить, заслужил парень. Это можно, и даже нужно, а со званием ему и должность генерал-губернатора этих земель дать. Работенка, конечно, собачья, но он справится. А вот насчет колоний британских и французских. Ты думаешь, что ты самый умный? Мне каждый день кто-то с предложениями разными приходит. Давича посланник из Соединенных Штатов Америки предложил им Канаду. Надеюсь, ваше величество, что вы его в жопу послали. Если нет, скажите мне, я человек не гордый, я пошлю. Без сопливых разберемся, конечно, послал. Я твои записки чуть не наизусть уже выучил. Вот и отлично. А я тогда займусь восточными вопросами. Тут на днях будет выпуск в военной академии, там парнишка один толковый, Игнатьев Николай Павлович. Вы его направьте ко мне, переговоры с китайцами провести. А что с китайцами ты затеять успел? Еще ничего. Но всякие маньчжуры и даурцы сильно мешают прокладке дороги к Тихому океану. Я с ними разберусь, конечно, но было бы неплохо с Китаем договор о границе подписать. Так есть такой уже, а он мне не нравится, неправильный он. Китайцы свою границу давно уже обозначили, а все норовят за нее вылезти. Так что нужно подписать такой договор, чтобы китайцы сами свою же границу и признали. Это какую же? Там пограничная стена стоит, вот вдоль нее пусть граница и проходит. А так как я человек не жадный, то можно даже договориться, что не по самой стене, а метрах в 100 южнее. Ты не просто наглец, а наглец невероятный. Однако у меня наград выше Андреевского креста нет, так что, не с Сильради уже стар стал, не хочешь после него канцлером поработать? Спасибо, но не хочу. Я же всего лишь железнодорожник, мне вся эта политика поперек горла. Железнодорожник он. Ладно, была бы честь предложена. Все, вали отсюда, мне еще губернаторов в новые губернии подбирать. Кстати, у тебя по кандидатурам предложений нет? Точных нет, но я бы предложил в Софийскую губернию из генералов Болгаркова-то назначить. Из Болгар у меня лишь полковников двое. Присвоить им генералов и назначить организовать там две губернии. На губернию Белградскую, серба, слышал, что есть такой, а на Бухарестскую думаю, что кого-нибудь из вашей семьи, Александра, например, пусть опыта в управлении наберется. Разумно, ладно, иди уже, уже иду. А вот на Галицию предложу Николая Стефаниска, он русин, народ тамошний ему знаком. Не слышал о таком, он пока не генерал, из отставных прапорщиков, у меня управляющим по Криворожскому району работает, работал. Прапорщиков губернаторы, а он хоть дворянин, был прапорщиком. Администратор он отличный, да и в воинском деле не из последних. Я его назначил подполковником ополчения, за взятие Смирны вами уже пожалован святым Георгием. Павлов, ты хоть иногда думаешь, что говоришь, подполковника и генерал-губернатором. Тебя точно надо Бенкендорфу на опыт издать. Не надо меня Александру Христофоровичу на опыт издавать. Он уже старенький. Тяжко ему будет, ну разве что возраст его уважить. Так, Николай повернулся к секретарю, пиши указ. От, скажем, 15 мая указ будет был, всем офицерам ополчения утвердить присвоенные командиром ополчения герцогом Павловым звания со старшинством на дату присвоения. А этот, как его, прапорщик, Николай снова повернулся ко мне, он кроме Смирны еще чего-нибудь брал, еще Бодрум брал, Муглу, достаточно? Пиши новый указ, когда он Бодрум брал, 6-го, если не ошибаюсь, августа взял. Если ошибаешься, то сам виноват будешь. Пиши это снова секретарю от 7-го, нет, от 10-го августа. За взятие Бодрума жалую подполковника, как его, Стефаниска, Николай Николаевич, подсказал я, вот его жалую полковником. Все, неси в канцелярию, пусть оформит. А ты, Павлов, вези этого прапорщика полковника ко мне срочно. За этот, ну который последний, город пожалую его генерал-майором и пусть Галицией правит. Однако отвечать за его правление будешь лично ты. Все, проваливай, надоел. Но записки свои по Канаде и Австралии ты мне на неделе принеси. Когда еще обещал, а обещания, если их мне дают, принято у нас в России держать. Вся эта заварушка закончилась осенью 56 года. На карте Европы появилась независимая Ирландия и Венгрия, появилась и быстро исчезла Богемия, а пресловутые Эльзас и Лотарингию Максимилиан II, новый король Баварии, присоединил, по моей настоятельной просьбе, к Германии. Что же до Богемии, то тамошние ребята быстро сообразили, что на них теперь Пруссия зуб большой точит, и после недолгих размышлений, внимательно посмотрев, что творится в присоединенных к России Болгарии, Сербии, Румынии и Галиции, решили спрятаться под крылышком Николая. Ну а русский царь соблаговолил их просьбу удовлетворить. Почти вся территория бывшей Оттаманской империи присоединилась к России, за исключением трех внутритурецких вилайтов, но мы их специально не брали, чтобы было куда высылать недовольных русским царем. А с заморскими владениями Британии и Франции возни было еще много, очень много, так что мне пришлось даже на время стать губернатором Канады и Австралии. Ненадолго, конечно. Генералов безработных у Николая было в достатке, и многих он давно уже мечтал услать куда-нибудь подальше, а тут и случай подвернулся. Но и я успел, по крайней мере в Канаде, дел наделать. К моменту объявления Канады русской провинцией в ней проживало около 1 800 000 человек. В целом немного, но Канада, она располагалась довольно от России, точнее, от европейской ее части, а это канадское население почему-то факт присоединения территории к России не одобряло. Вдобавок янки решили было половить рыбку в мутной военной водице, но им популярно объяснили, что с ними Россия может поступить так же, как и с Британией, и они подуспокоились. Вообще-то русской провинции Канаду объявили еще в 51-м, когда Лондон превратился в груду щебня, но всерьез ей удалось заняться лишь спустя 2 года. Просто потому, что атлантическая эскадра была полностью занята перевозками в Техас, а новые суда в Новороссийске вспомогательные транспортные крейсера строились по 6 штук в год, в Усть-Луге по 4 в год, там упор на корветы делался, а в Мизине на 6 стапелях их строилось по 9 в год. И вот в середине лета 53-го года из разных портов вышли сразу 32 транспорта, все с пушками и каждый перевозил, кроме всего прочего, и по 1200 вооруженных до зубов солдат. Через 2 недели 12 тысяч солдат высадились в Квебеке, столько же в Монреале, а остальные в Оттаве, где местного населения было меньше, чем русских солдат, и все они очень нехорошо поступили. Они арестовали всех чиновников, всех богатеев местных, и вместе с семьями депортировали на родину. Англоязычных отвезли в Англию, а франкоязычных, понятное дело, во Францию, причем отвезли в чем есть, конфисковав все прочие имущества. Далее населению объявили, что все оставшиеся вправе тоже свалить, хотя и за свой счет, но зато с любой собственностью, хоть на родину предков, хоть в США, а те, кто останется, те получат все привилегии русских подданных, но не сразу, а в течение 5 лет. В общем, осталось чуть больше 600 тысяч человек, но в целом народ вел себя мирно, потому что до осени пришли еще 4 каравана крейсеров, и не очень добрых русских казаков там стало под 150 тысяч, и это было лишь началом. По утвержденной у царя программе предполагалось за 5 лет перевести в Канаду чуть больше чем 2,5 миллиона человек. С миллионами проблем не было. За последние 20 лет население России, если даже не считать население новых территорий, выросло с 50 до 75 миллионов человек. А если считать с новыми территориями, то было прилично уже за 100 миллионов. Но новых соотечественников можно было в деле освоения Канады и Америки не считать, разве что сербов и болгар можно было рассматривать как совершенно лояльных подданных. Проблемой было перевести по 500 000 человек в год, но я к решению ее подошел очень ответственно. Заложил новые верфи в Николаеве и в Феодосии, на старых верфях начал строить новые стапели, но осязаемого результата можно было ждать в лучшем случае через год-два. Так что, по совету жены, эту же проблему я начал решать из другого конца, то есть со стороны Канады. И там получилось довольно забавно. Когда я приехал, как раз в роли нового генерал-губернатора, в Монреаль, ко мне уже на следующий день пришел какой-то местный мужик, довольно интересный, ростом, пожалуй, с Николая, который царь, но довольно тощий, так что выглядел он жердь-жердью. Однако, что я давно уже усвоил, внешний вид может быть довольно обманчив. «Добрый день, меня зовут Патрик Адерти», – представился он, – «и я надеюсь, что могу оказать существенную помощь русскому правительству». «Ну, оказывайте», – ответил я. Откровенно говоря, я думал, что мужик начнет просить какую-нибудь руководящую должность, с большой зарплатой, конечно же, но в ожиданиях я жестоко обломался. «Я ирландец, и очень хорошо знаю, что вы сделали для Ирландии, поэтому считаю своим долгом, святым долгом отплатить вам за это». При этих словах сопровождающий меня Коля Печкин напрягся. Коля был первым сыном Акима и Марфы, а фамилию я Акиму при освобождении назначил, за общую вредность характера, и вырос парень здоровенным как бык. На вид, ну типичный качок из 21 века, но у него вид тоже был обманчив. Читать его еще Алена научила, когда ему лет 5 было, а затем парень учился. И доучился до очень неплохого геолога. Он уже годам к 15 собрал коллекцию минералов со всей Тульской губернии, ближних и дальних окрестностей моего безразмерного поместья, а потом ножками половину Урала протопал в поисках всякого разного, причем в процессе обучения этой геологии, и я его с собой взял не в качестве бодигарда, а именно как геолога. Пусть посмотрит, чем нас канадская земля порадовать может в плане полезных ископаемых. Но и как телохранитель он мог оказаться полезным, несмотря на устрашающие размеры шустрости ему было не занимать, но в данном случае потребовались совсем иные его навыки. «Еще я слышал, что вы выстроили много заводов по выработке железа и стали, Так вот, я уже почти 20 лет имел возможность изучать тутошние земли и кое-что нашел. На Ньюфаундленде есть, как мне кажется, очень крупное месторождение железной руды, а на острове Кейп-Бретон есть каменный уголь. Очень много угля, но его сейчас никто не добывает. А почему, я имею в виду, не добывают? Почему, сейчас не добывают, потому что владельцы шахт уехали в США, и туда же увели все корабли, на которых уголь с шахт перевозился. И если вы эти шахты заберете себе, там треть шахтеров, это ирландцы, и теперь им нет возможности заработать себе на кусок хлеба. То есть остались почти одни ирландцы, и если вы найдете немного денег, то шахты смогут заработать уже через неделю. Не все, но за две шахты я поручусь. Вы так уверены? Удивился я. Конечно, я был инженером на одной из этих шахт. Так, Коля, я повернулся к сопровождающему меня лицу. Берешь человек 10 солдатиков посмышленнее и занимаешься запуском шахт. С собой берешь главным инженером господина Патрика. Как вас там? Спросил я визитера уже по-английски. Тот сунул руку в карман и положил мне на стол бумажку с написанным именем и адресом. Ни размером, ни фактурой бумажка на визитную карточку вообще была не похожа, но я уставился на нее вовсе не поэтому. Да, надо было гельский язык в школе учить, пробормотал я, тогда бы вообще все проблемы в жизни мог бы за пару минут решить. Это почему? Поинтересовался Коля. Вот почему, я протянул парню бумажку, на котором была написана фамилия канадского ирландца. Да чертых. Если ты поймешь, как это слово прочитать, чтобы получилось Дерти, то у тебя в жизни больше проблем не будет вообще. Я не буду понимать, я лучше шахты запущу, а с этим Патриком съезжу на Ньюфаундленд, железо посмотрю. И если там шахты подходящие, то я сразу и Засыпкина с собой возьму, пусть домны ставить начинает. Какого Засыпкина? Удивился я. Так Илью Егорыча. Он уже месяца два как сюда приехал. Его отец послал посмотреть, что тут и как. А если на Нюфе руды не будет? Дядя Никита, ну что ты как маленький? Руда везде есть. Просто она или хорошая, или плохая. Ну, или совсем уж паршивая. Но даже с самой паршивой рудой выплавленная здесь сталь будет дешевле, чем притащенная из России. А уж если ты не передумаешь строить железную дорогу через всю Канаду, то всяко столько рельсов из России сюда не перевезти. Их тут делать придется. Да разве я против? Валяй, и я снова повернулся в Патрику. Сколько сейчас людей готовы приступить к работе на шахтах? Сразу, думаю, около 300 человек. А сколько еще получится нанять? Зависит, конечно, от зарплаты. Про американские доходы я что-то знал лишь из случайно запомненной фразы из Тома Сойера. В те далекие времена за доллар с четвертью в неделю соглашались поить, кормить и одевать мальчика, а также стричь и мыть его за те же деньги. Так что на предлагаемую зарплату в 1 рубль за день, то есть такую же, как и в России, народ побежал в отдел кадров радостными толпами. Рубль оценивался примерно в 77 американских нынешних центов, а на шахтах раньше рабочие получали в пределах 2,5 долларов в неделю. За год своего генерал-губернаторства я успел выстроить рудник на Ньюфаундленде и завод запустить на 4 домны, маленьких, на 500 тысяч тонн каждая, и даже поприсутствовать при пуске привезенного из России рельсопрокатного стана. А потом, так как на все работы уже были назначены вполне компетентные люди, я со спокойной душой вернулся в Россию и успел сразу к двум праздникам, ознаменовавшим два великих достижения. Причем не просто по нынешним временам великих, а в натуре грандиозных. Ну и к трем праздникам поменьше. В конце сентября 1954 года первый поезд из Москвы въехал под своды вокзала во Владивостоке, выстроенном вместе с вокзалом специально под это событие. Правда, пока вагоны в новеньком Хабаровске через речку на пароме перетаскивали, но инженеры пообещали и мост через полтора года наладить. А уже в середине ноября поезд из Москвы прибыл аж в Порт-Артур. Николай Павлович Игнатьев за договор с Китаем о границе, сделавшим Лиадун русской территорией, получил сразу и Анну Третьей степени, и аналогичного Владимира, но эти два поезда я решил считать одним праздником. А другим стало событие гораздо меньшего масштаба, толщиной всего в 20 микрон. Именно такую проволочину изготовил, после 20 почти лет исследований и опытов, Егор Ильич Засыпкин. И грандиозным праздником это событие стало потому, что проволочину Егор сделал из вольфрама, причем успел ее и в спиральку свернуть, и в стеклянную колбу впихнуть. Он это очень вовремя сделал. Вокзалы в Москве, Владивостоке и Порт-Артуре именно лампами накаливания и освещались. а электричество для этих лампочек добывалось с помощью турбогенераторов мощностью в 300 кВт, которые уже серийно выпускал Виктор Никитич, мой старший сын. И эти генераторы к мелким праздникам не относились, они уже 4 с лишним года серийно выпускались на Калужском турбинном заводе Виктора Павлова. Именно так, без отчества. Я его вообще-то в честь Витьки, который меня всему научил, назвал. Праздником же стал выпуск первой паровой турбины мощностью в 8 мегаватт. Витька, который сын, ее затребовал от турбостроителей для новенького, спроектированного уже полностью им самим, генератора, но так как ребята изготовили не просто турбину, а турбозубчатый агрегат, с двумя турбинами, высокого и низкого давления, работающими на один редуктор, то я повелел это событие считать праздником, а Тульскому турбозаводу поручил выпускать такие же, но с немного иным редуктором уже в качестве моторчика для корабликов. Мне один кораблестроитель из Петербурга, Михаил Гринвальд, предложил выстроить в Николаеве кораблик на 25 тысяч тонн груза. Вообще-то Михаил Николаевич был директором кораблестроительного департамента морского министерства и в судостроении понимал неплохо. А когда увидел, как у меня на верфях корабли свариваются, то стал понимать еще больше. Правда, он в этот транспорт в своем проекте умудрился впихнуть сразу 4 здоровенных паровых машины, по 1000 сил. Хотя таких еще никто вроде как сделать пока не смог, но выглядящие вполне реально проекты уже имелись у британцев, но и парочка турбин туда прекрасно встанут. Парочка, потому что по специальному моему распоряжению на любой водный транспорт ставилось минимум 2 двигателя. Как правило, один был маршевым, а еще один – аварийным. Хотя большие суда и под 2 одновременно включенными дизелями ходили, но с такой турбиной. Была ведь уже турбина на 300 кВт, вот пусть ее в запасе кораблики и возит. Если главное сломается в дороге, то на аварийной все же до берега доползти получится. Сам Витя, впрочем, не турбинами занимался, он еще с 4 класса увлекся генераторами и моторчиками. В 5-м построил лодку с электромотором и свинцовыми аккумуляторами, потом отучился в Чернинском педучилище на электромеханика. Дипломной работой у него было изготовление генератора на 2400 кВт. Я ему подсунул тепловозный генератор из моей курсовой, который обеспечивал электричеством электросварку в мизине, и который приводился в движение все же изготовленным Ванькой Сорокиным тепловозным дизелем в 3500 лошадок. А третий праздник был вообще практически незаметным. Светлана Никитична все же довела процесс преобразования картошки в резину до рабочего состояния и в конце августа неподалеку от Рыбинска, где они с Ванькой теперь поселились поближе к моторостроительному заводу, начал выпускать очень нужную продукцию химический завод, на котором из картошки добывали крахмал, на отходах свинки на ферме жрели, из крахмала делался спирт, а из спирта, путем нехитрых химических преобразований, получался бутадиеновый каучук, или бутадиен стирольный, или вообще абспластмасса. Жалко лишь, что детям в их деятельности я почти ничем уже помочь не мог. Все они занялись тем, в чем я был ни ухо, ни рыло. Светка химией вон увлеклась, Витька по электрической части пошел. Саша его в честь Аленкиного отца назвали, так он тоже по электричеству, но немного в другую сторону. Я ему когда-то рассказал про радио, и он уже сумел сделать работающую электронную лампу. Только то, что он уже сделал, работало максимум полчаса. Но теперь, когда вольфрамовая проволочина появилась, проглядывались очень интересные перспективы. Аня, названная в честь Алениной матери, увлеклась делом совсем не женским, и в ближайшее время я ожидал появления какого-нибудь автомобиля. Близнецы Вася и Вера устремились в медицину, причем Вася в хирургию ударился, а Вера – в фармацевтику. Причем Вера еще на первом курсе сумела синтезировать клопидогрел, когда в аптеках Плавикс, которым Василий Юрьевич лечился, закончился, я решил было сам его сделать по описанию в Википедии, однако вовремя остановился, обнаружив в аптеках отечественный аналог, но статья в телефоне сохранилась, и, мне кажется, что и Бенкендорф, и сам Николай благодаря этому препарату до сих пор живы. Добрыня, ну не удержались мы с женой. Только что закончил геологическое отделение в Петербургском университете и уехал повышать квалификацию в Германию, по фальшивым документам, естественно, ведь герцога Павлова в Европе слишком многие не любили, аж кушать не могли. Люда, та в биологию ударилась и теперь изучала ее в Московском университете, Алешка, наслушавшись моих рассказов, Вроде бы твердо решил стать гидростроителем и в свои 14 лет уже выстроил первую, вообще в мире первую, ГЭС на ЗУШе мощностью в мегаватт, генератор ему все же Витя сделал. Ну да, когда у отца можно попросить миллион другой рублей на интересное дело, можно и так развлекаться. Разве что Андрюха не утратил тяги к прекрасному, и железная дорога, игрушечная, в нашем доме в Адоеве уже заняла весь третий этаж, но парню всего лишь 10, как бы не поменял увлечение. Весной 56-го года меня пригласил к себе Бенкендорф. Александр Христофорович в отставку вышел в 70-летнем возрасте, так что приглашение было совершенно неофициальным, но мне было с ним вообще всегда интересно поговорить. И в этот раз тоже разговор получился интересным. После формальных приветствий и разговоров о здоровье он вдруг внезапно спросил меня: «А как вы думаете, Никита Алексеевич, из чего можно сделать порох, который при взрыве не нагревается вовсе и вскоре исчезает без следов?» Лично мне ничего подобного не известно. Более того, я убежден, что сделать что-то такое невозможно, поскольку любые пороха превращаются в газы, то есть взрываются исключительно от жаркого горения. Но ведь пулю-то, которая взрывается без нагрева, кто-то, да сделал. Да не взрывается она, просто разрывается на куски. Если пулю, скажем, свинцовую, в воду выстрелить, то она от удара в воду сильно сомнется. А если сделать пулю в виде стакана, то вода, попадая под давлением внутрь такой пули, а давление от удара преграду возникает, пулю разрывает. Но свинец слишком мягкий, такую пулю уже при выстреле пороховые газы сомнут. А вот если сделать ее из меди, да еще надрезы надлежащие сделать, чтобы по ним пуля разрывалась на куски, то вот тогда. Забавно, а я-то понять не мог, отчего всегда столь ровные куски выходят. Однако пуля такая уже воздухом очень быстро тормозится, так что годится она лишь для пистолетов, чтобы стрелять из него на небольшое расстояние. А когда сия пуля попадает в человека, то сразу рекуиесца тынпаце. Остроумно. Нет, вы не правы, это не латынь, а английский. Радицал инвасиви проицтили. Не перефраз или атономасия, а, если так можно выразиться, строгое техническое описание. А, ну да, у вас же, как сами говорите, инженерное мышление. А вот скажите мне, господин экс-канадский губернатор, вы не в курсе, зачем некий канадский подполковник такими пулями изрядно людишек живота лишил? По многим, конечно, я бы подполковника сего поддержал, не делом, так словом. Но вот зачем этому подполковнику было убивать какого-то паршивого студента, причем из незаконнорожденных, а какого именно? Даже так, ну да ладно, дело прошлое, да и забытое. А студент, о котором мне знать было бы интересно, сын капитана Яковлева, Герцен его фамилия. Отец его был человеком достойным, а этот, есть такие люди, их в народе либералами кличут. У них не просто душонка гнилая, они за слой масла на своем хлебе не только отца с матерью продадут, но и родину. Оплатить за родину много желающих было. И хуже того, людишки эти, ничего тяжелее ложки, которые они жрать в три глотки готовы, не державшие, иной раз чтобы вкусняшки от других людей получить, до того развили дар обводить прочих вокруг пальца и свой хорошо подвешенный язык так натренировали, что вполне способны и прочих убедить в том, за что им враги отечества платят. Ссылать таких – дело малопродуктивное, ведь им для вредительской работы только язык и нужен, а ссылка еще и ореол мученика на них наденет. Тут вы, Никита Алексеевич, тоже, скорее всего, правы. А я раньше особо насчет языка, которым они способны как помелом махать, не подумал. Меня, собственно, лишь студент сей смущал, и уж напоследок мне, я думаю, уже немного осталось, и я лишь из любопытства спрашиваю, никому более не выдам. Подполковник этот, он сам решения свои исполнял или помощников находил? И на чем подполковник этот спалился? Спалился? Оригинально, не слышал ранее такого. Много денег он в столице тратил тогда, еще в 25-м, а оттого запомнился многим. И не только он. Опознал супругу его один купчишка, когда она поэта одного из столицы забирала, но жадный был, ко мне прибежал, видать, на награду великую рассчитывал, боялся, что младшие чины награду эту меж собой поделит. И, видно, переволновался от жадности. Из кареты моей выходя, споткнулся, упал и шею сломал. Но мне все же интересно, кто? Сам, все сам. И учителя в Саратове, насколько я помню, не могло его быть тогда в Саратове. Ну да, это я промахнулся. Когда Чернышевский отдавал душу, причем скорее дьяволу, нежели Богу. Я с Бенкендорфом как раз строящуюся железную дорогу инспектировал. Ах да, запамятовал. Но ведь верно говорят, что человек прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Сама талия державы нашей. Да, иногда слышал я, что Алену в Адоеве, да и в Туле и даже в Москве называли именем одной или другой музы. Причем в Москве как раз чаще именно именем талии, музы комедии, за ее театральные пристрастия, но то, что прозвища ее и до столицы дошли, не знал еще. Я вам этого не говорил, а я и не слышал, да и о домыслах своих пустопорожних не скажу никому. Но воистину, великая женщина, которая всюду сопровождает великого мужа. Спасибо, Никита Алексеевич, теперь мне и умирать не страшно. Знаю, что есть у России защитник. Все равно умирать не стоит, рано еще. Вы таблетки-то принимать не забывайте. Забудешь тут, кто мне часы подарил, что каждый полдень каркают, прими таблетку. Каркают, у Алены вроде голос на воронье не похож. Поначалу-то голос приятный был, а нынче испортился. Видать, часы стареют быстрее людей. Это я прикажу исправить, там одну пластину всего и поменять лишь нужно. Сейчас дочь моя новый материал для таких пластин придумала. Голос как живой будет. Ну спасибо. А если подполковника канадского встретите, ну чисто случайно когда, скажите ему. Пусть не выпендривается более и обычные пули пользует. Скажу, но вряд ли он послушает. Неизвестность пугает даже больше, чем собственно смерть чужая. И многих вполне нормальных людей именно эти страшные пули от дел небогоугодных уже отвратили. Странные люди в Канаде этой живут, иной раз я понять их не могу. Но это их жизнь, и им виднее, как правильнее жить. Спасибо, что пришли, порадовали старика. Откровенно говоря, я уже всерьез собрался в 60 выйти на пенсию, но взглядом зацепился за написанную же мной самим еще 7 лет назад программу освоения Австралии. Там вообще-то интересного было немного, и почти все их этого интересного уже воплощалось. Строились балкеры-25-тысячники, на которых уже вывозились уголь с новеньких карьеров, руда железная или просто чугун. За неполных 5 лет там проложили железную дорогу через весь континент, по которой налево возили уголь, а направо, уже готовый чугун, сталь или просто руду железную. Возили много, так что уже начали и вторые пути класть, чтобы вообще без перерывов снабжать Россию черным металлом. Но кроме черных-то еще и цветные есть, а про это я как-то забыл. И забыл, что северо-восточное окончание Австралии покрыто бокситами толщиной чуть не в сотню метров, а могучие уже металлургии Хабаровской губернии в Порт-Артурском военном округе балкеров для перевозки руды и угля было даже немного лишку. Про алюминий народ уже знал и даже в небольших количествах его добывали, используя бокситы отечественные, копаемые где-то рядом с железной дорогой между Москвой и Петербургом. Но получали его всего лишь несколько тонн в год, исключительно для изготовления фосфида алюминия. Я со школы запомнил, что это лучший препарат для сохранения зерна от пожирания разными вредными насекомыми. Но ведь из алюминия можно и другого разного много чего сделать. Алеша уже приступил к постройке нескольких приличных ГЭС, причем 6 сразу. Одной на Волхове, 3 на Вуоксе и 2 на Свире. То есть он лично только проектировал гидротурбины, генераторы для станции Витя делал, а сами гидроузлы разрабатывали сразу 2 специально созданных института, в которых только инженеров разных насчитывалось больше 2 десятков. Сын мне пообещал, что постройка по крайней мере Волховской ГЭС будет завершена через 2 лет, а годика через 4, в крайнем случае через 5 лет в районе появится более 800 мегаватт свободного электричества. Я тяжело вздохнул, напряг извилины. Когда Паскевич подчищал остатки Бейрутского вилайта Османской империи, он заодно подгреб и Синайский полуостров. С небольшим, я бы сказал, нахлестом, я Ивану Федоровичу отдельно на карте показал, где остановиться. Чтобы у египтян не было претензий, я даже предложил Паскевичу им заплатить мелкую копеечку, в пределах 2 миллиона рублей. Но вот умеет же Иван Федорович с разными абреками договариваться. Мухаммед Али, бывший тогда египетским пашой, сам денег за это приплатил и пообещал еще к впадине Горьких озер канал от Нила провести за свой счет. Насчет канала обещания своего он, конечно же, не выполнил, но в остальном стороны остались довольны друг другом. Понятно, что не от щедроты души паша приплату предложил. Ему Паскевич пообещал за это полное признание независимости Египта России, а так как больше признавать Египет в общем-то было уже некому, то аргумент оказался чрезвычайно веским. Вдобавок Мухаммед этот решил, что России просто очень нужно озеро Манзала, а воевать из-за огромного соленого болота он вообще посчитал глупостью. Причем глупостью русских, которых он так ловко обвел вокруг пальца. Когда я пришел со своей идеей к Николаю, он у себя в кабинете читал какую-то книжку, поприветствовал меня кивком головы и снова продолжил чтение, а когда я изложил намеченный проект, от книжки оторвался и, глядя на меня из-под лобья, поинтересовался: «Павлов, ты зачем вообще ко мне пришел, не видишь, царь занят, книжку интересную читает, про мужицкого сына-сироту, который в школе выучился, потом в институте и стал инженером и дворянином, мост построил через Обь, читал, ах да, ты же ее и написал, это ты с Позднякова ее писал, обидеться ведь Андрей Владимирович может, он же из дворян не из последних, нет, это в основном с Колобашки написано, он мост сейчас заканчивает, правда не через Обь, а через Енисей, ну, приукрасил немного, конечно, в жизни-то ему не так повезло, у него жена дура, умных жен вообще мало, тебе в этом повезло как раз, а зачем ты книжку эту вообще писал, дворян обидеть или как, России потребуются сейчас многие тысячи инженеров, на одни железные дороги, по моим прикидкам, 10 000, и это только для начала, а уж если все в целом взять, одних дворян очень сильно не хватит, а если из 1000 мужиков хоть один инженером станет, ну, тебе виднее, а пришел-то зачем, мнение ваше узнать по проекту, Павлов, ведь тебе на мнение мое вообще срать, ты всяко сделаешь как захочешь, я вот смотрю на тебя и удивляюсь, и чем больше смотрю, тем удивляюсь сильнее, ты же в России делаешь что захочешь, да и не только в России, у тебя даже армия своя. Да и половина моей уже армии за тебя горой стоит. Я чего книжки твои читаю, чтобы не читать письма разные, в которых только про тебя мне и пишут. Жалуются, есть и такие дураки, но их письма еще в канцелярии выкидывают. А вот послушай, что мне пишет один генерал. Ваше Величество, попросите Павлова приказать солдат в училищах не кормить, пока те руки с мылом не вымоют. А то хлеб хватают грязными руками и дрищут потом не по-детски. Понять бы, что за генерал, а приказать, это не проблема. Проблема это ты сам. Мне это Михаил пишет, между прочим брат родной. И даже он считает, что император и самодержец какого-то Павлова может лишь просить. Нет, в чем-то он прав, конечно. Но вот удивляюсь я не этому. Ты же, если в суть вникнуть, куда как больший самодержец, нежели я, по желанию своему кого захочешь, казнишь, кого хочешь, милуешь. Я помню, как ты Конкрину предлагал тебе всю внешнюю торговлю отдать, а раз он отказался, то ты вообще под себя всю торговлю в империи подгреб и свое получил. В столице магазинов, которые не твои, хорошо если с десяток наберется, да и то лишь из тех, что побрякушками промышляют. Заводы, так вообще почти все заводы у нас твои, а уж про дороги железные. Дороги все казенные, называются казенными, а строишь их ты, работников всех опять ты нанимаешь. Даже министра ты выбрал, зачем тебе вообще царь, скажешь ведь, что надо царя свергнуть, и народ пойдет и свергнет, но ты так не говоришь, почему, а потому что революцию устроить нетрудно, но страна-то от революции развалится, и никто не гарантирует, что ее потом можно будет обратно собрать, так что чтобы страна процветала, нужно, чтобы власть была крепка, и, что, возможно даже важнее, нужно, чтобы каждый человек, и в самой стране, и за границей, знал, что в России власть крепка как никогда, чтобы каждый человек в России власти верил, а каждый потенциальный даже преступник власти боялся, а крепкая власть, это когда властитель на нужные места назначает правильных людей, вы таких людей знаете, а я, нет, и вот их знать и назначать на должности, как раз работа царя, а моя, всего лишь промышленность строить и развивать, и если цари все верно устроят, то власть будут и уважать люди добрые, и боятся людишки подлые. Причем чем вернее власть свою работу делать будет, тем подлый люд ее сильнее бояться станет, аж до мокрых штанов. А если власть твоя будет, ее, думаешь, в сухих штанах бояться будут? Студентов-бузатеров кто в Сибирь на стройке прямо из аудитории забирает? Полицию студентики эти камнями, бывает, закидывают, а твоих милиционеров они слушаются как щенки дрессировщика. Студентов я же не на каторгу забираю, а отправляю на излечение, физическое, труд на свежем воздухе здоровья изрядно добавляет, и ментальное, пусть сами посмотрят, как я как государство народ угнетает и как правильно жизнь народу облегчать надо, так не все излечиваются, я слышал, мы все под Богом ходим, и студенты тут не исключение. Но убогих и скорбных на голову я вылечить не могу, так что, злой ты, Павлов, я тебя за злобу твою осуждаю где-то в глубине души. Но раз уж Господь не дал мне силы с тобой бороться, то давай вот что обсудим. Внучка моя Александра, девчонка хитрожопая, пока отец в Бухарестах губернаторствует, ко мне за благословлением пришла. Вот скажи мне, Алексей Никитич, он такая же сволочь, как и ты, или все же человек достойный? Если за державу постоять, то, пожалуй, в меня пошел. Понял. Сашка-то согласен с выбором дочери, я его уже спросил, по твоему телеграфу, но от меня ответа ждет. Свадьбу сын твой где устраивать собирается, не знаешь? Уж не в Бухаресте точно. Слушай, ты все же уговори сына в Москве венчаться, все же царской внучке в Адоеве это делать не солидно. Договорились? А насчет канала, ты это сам решай, а если тебе подпись где поставить нужно будет, то я подпишу, конечно. Свалился же ты мне на голову, рука писать устает, твои прожекты утверждая. Но во славу державы можно, конечно, и постараться. Так что ты тоже старайся, а мы, и я, и дети мои, и внуки, чем сможем, поможем. И не только подписями, ты осознаешь это? Я постараюсь осознать, а там, как уж получится. Я тебе говорил уже, что ты наглец. Ах да иди, на свадьбе встретимся. Эпилог, в котором все заканчивается, но на самом деле только начинается. Все же 85 лет, это совсем не 18. Однако когда есть чем заняться, то мысли о старости куда-то уходят, просто шило в задницу как-то почувствительнее колет. Так что я, отметив юбилей в кругу семьи, уже через неделю оказался в небольшом южном городишке, возле которого как раз начал работать новый рудник, на котором добывался ценнейший марганец. То есть рудник все же довольно далеко от городка располагался, но внук мой, Владимир Алексеевич, сказал, что в этом городке есть небольшой ресторанчик, в котором имеет смысл пообедать хотя бы раз в жизни. Сам он сюда с рудника мотался чуть ли не каждый рабочий день, а мать его, которая до сих пор называла Алену не иначе, как тетя Бяка, или, скорее, тетя Бяка, помня очень болезненные уколы пенициллина в задницу, и которая ее же буквально боготворила, вообще дом себе в городке выстроила. Не навсегда, на пару лет, пока Вовка не наладит работу рудника, но царская дочь может себе и такой каприз позволить. Ну не знаю, Алена вкуснее все же готовила, однако обед меня сильно не разочаровал. Вдобавок в городке уже 2 года как заработал аэропорт, так что и домой вернуться проблемой не будет. Но оказалось, что на аэродроме кончился высокооктановый авиационный бензин и привезти его должны не раньше полудня, так что я решил просто погулять по красивому городку. Погулял немножко по незнакомым улицам, сел на лавочку в миниатюрном парке, засаженном китайской глицинией, и задумался о вечном. Не в том смысле, а про то, что успел сделать и что еще сделать было бы неплохо. А натворить полезного для державы я все же довольно много успел. В 61-м году, точно по расписанию, началась в США война между Севером и Югом. А я, вопреки желанию тогдашнего министра иностранных дел, решил поддержать южан. И поддержал, причем так, что война уже зимой 62-го года закончилась, в результате чего там появилось 2 страны. То есть из США получилось 2 страны, а Россия там изрядно землями приросла. Дакоту целиком мы присоединили, Небраску и Канзас, а также индейские территории, на которых впоследствии образовался штат Оклахома. Не удержался я, так что хлеборобы оклахомщины стали суровой действительностью. Ну а с учетом того, что Техас еще раньше приассоциировался к России, янки стало жить довольно грустно, но лично мне их вообще не жалко было. Ведь, что бы ни говорили историки, война эта была вообще не про рабство, на севере рабов было чуть ли не больше, чем на юге. Вдобавок именно на юге рабов уже начали массово освобождать, поскольку держать их стало невыгодно. Это была война в большей степени против индейцев, которые как раз у себя рабство активно поощряли, но поощряли они его очень своеобразно, в качестве весьма специфической защиты от аннексии территории американцами. Собственно, война началась из-за того, что янки захотели запретить рабство именно на территориях, чтобы беглые рабы стремились именно туда и вытеснялись с территории индейцев, расчищая их для северян с минимальными потерями для белых солдат. Суэцкий канал прокопали, большей частью земснарядами, к осени 63-го года, а потом его еще 15 лет расширяли и углубляли. Сначала он и шириной был в сотню метров всего, и глубиной в 10, но уже с самого начала по нему начали возить в огромных количествах руду и уголь из Австралии в Европу. Ну и бокситы, конечно же. Бокситы и электричество – это алюминий, а где алюминий, там не только провода ЛЭП, но и самолеты, и моторы, к самолетам, грузовикам, конечно, а также к легковым автомобилям. Николай даже успел покатиться на одном из первых лимузинов, но работа царем слишком нервная, так что он покинул земную юдоль в возрасте всего лишь 78 лет. Сват оказался царем не самым паршивым, все же многолетний опыт управления одной из самых проблемных губерний дал ему достаточно опыта. Достаточно для того, чтобы понимать, что для процветания государства нужно много грамотных управленцев. Лично меня напрягало лишь то, что царь о каждом новом назначении крупного чиновника стремился со мной посоветоваться, а что я знал-то об этих людях? Ничего, поэтому мое участие в создании госаппарата ограничивалось лишь тем, что я беседовал с предложенным кандидатом, интересовался у него, хочет ли он предлагаемую должность занять, и при согласии рекомендовал его Александру. Вот только соглашались далеко не все, поскольку при собеседовании я сообщал кандидатам, что если они, ну, совершенно случайно, на должности перепутают свой карман с государственным или просто работу порученную будут плохо выполнять, то императору придется срочно искать нового человека на освободившуюся должность, освободившуюся в связи с безвременной кончиной прежнего работника. То есть поначалу многие эту информацию игнорировали, но после того, как товарища министра финансов Александра Абазу, очень удачно сыгравшему на курсовой разнице германской марки и рубля по отношению к заморскому доллару с пользой исключительно для своего кармана, нашли с пулей рип в пухленькой тушке, ее стали воспринимать очень серьезно. На самом-то деле в России было авердофига вполне приличных управленцев, а после того, как воровать из казны стало опасно для жизни, именно такие люди стали быстро подниматься по административной лестнице. Да и сама лестница стала заметно шире. Только в бывшей Капской колонии Натали было создано 12 губерний. Кстати, там золото нашли еще в 70-м году, но до сих пор информацию об этом удавалось скрывать от мировой общественности. Поскольку я лишь очень примерно представлял, где там это золото закопано, то почти вся территория несостоявшейся Оранжевой Республики была объявлена казенными землями, на которых допускалось поселение лишь казенных крестьян, а выкапыванием всего хорошего из земли там занималась исключительно Вальская горная компания, целиком принадлежащая мне и поставляющая на внешние рынки огромное количество железа и стали, ферромарганца, феррохрома, а также угля в необработанном виде. Больше половины ферромарганца отправлялось в Канаду, где черная металлургия процветала, но своих месторождений марганца там просто не нашли, и в Россию, точнее, в Керчь, где сталь производилась из австралийской руды. И среди этих уже сотен тысяч тонн грузов спрятать сотню тонн золота в год было вообще не проблемой. А насчет рабочих на рудниках, с ними проблем в принципе не было. Еще при Николае туда переехало чуть меньше миллиона казенных крестьян. Вот чем хорошо крепостничество. Хозяин сказал, мужик молча сделал. Причем сделал молча очень довольный мужик. Пшеница в Африке росла прекрасно, да и вообще очень много там вкусного произрастало без особых проблем. А особенно хорошо произрастало там мясо. И из-за мяса и с зулусами наладились довольно неплохие отношения. Они с удовольствием нанимались пастухами за долю малую в приплоде. А чуть позже, найдя уже общий язык на достаточно серьезном уровне, чтобы обговаривать специальные условия работы, начали и детишек своих в русские школы отдавать. Не все, но уже многие. А вот с бурами там получилось не очень. Это только в книжках благородные буры воевали за независимость с подлыми англичанами, а в реальности они, как я понимаю, воевали за право использовать негров в качестве рабов. Тупые религиозные фанатики местных вообще не считали людьми, даже периодически охоту на них устраивали, и когда русское правительство это все им запретило, начали активно выступать за свои права. Ага, 30 тысяч неграмотных религиозных фанатиков против грамотных русских мужиков, чуть ли не половина из которых уже прошли войну в Европе и Османской империи. Кстати, бурские женщины в большинстве своем оказались все же умнее своих мужей, и чуть больше 5000 вдов с удовольствием повторно вышли замуж за вооруженных неплохими винтовками и весьма богатых, с их точки зрения, православных мужиков. Ну, хотя бы для того, чтобы их дети с голоду не сдохли. А оставшиеся чуть более 3000 бурских семей забились под плинтус и больше не выступали. Я вообще мог гордиться тем, что пресловутый колониальный раздел Африки не состоялся. Назначенный генерал-губернатором всей Южной Африки Николай Николаевич, младший сын Николая Павловича, собрал очень неплохую команду, которая всерьез приступила к изучению Африки, и уже в 70-м году долина Конго была неплохо освоена. Понятно, что кроме русских исследователей туда вообще никого не пускали, а с туземцами получалось быстро и недорого договариваться о вхождении в подданство русского царя. Например, территория будущей Замбии присоединилась к русской Южной Африке после того, как тамошнему зулусскому королю всего лишь выстроили трехэтажный дворец. Но больше всего я гордился успехами младшего сына. Поначалу я сильно сожалел, что он так и не стал железнодорожником. Наслушавшись моих рассказов, он бросился физику изучать. Ну, изучил, и ранней весной 85-го неподалеку от Нижнего Новгорода заработал первый реактор на тяжелой воде. Правда, чтобы он заработал, пришлось вообще-то Днепрогэс запускать для получения тяжелой воды, но оно того стоило. Правда, пока об этом знали лишь двое, Андрей и я. А как эту станцию назвать? Мы с Андреем, который тоже приехал порадоваться за старшего брата, уже 2 месяца как спорили, и Алешка предложил тривиальное решение наших разногласий. Мы просто бросили игральный кубик, и у кого меньше выпало, тот и проиграл. Правда, я высказался в том плане, что раз я проиграл, то мне в утешение должны отдать право самому станцию назвать. Однако эта идея поддержки среди сыновей не нашла. Однако засиделся я в парке, наверное, бензин уже привезли. Я поднялся со скамейки и увидел, что за ней сидит мелкий мальчуган, и плачет, но не рыдает, а молча слезы льет. Что случилось, по какому поводу рыдания? Я не плачу, мужчины не плачут, ответил он и зарыдал уже по-настоящему. И правильно, нечего мужчинам плакать. Хочешь, фокус покажу, предложил я, чтобы отвлечь мальчонку от рыданий. Ты знаешь, что это? Я показал ему кубик, который, проиграв спор с сыном, машинально сунул в карман. Кость игральная. Правильно, а на кости число точек на всех сторонах разное. Вот, смотри, тут одна, а тут, на противоположной стороне, две. И что, и то, тут одна, а тут две. Правильно, правильно. А теперь смотри внимательно, я тебя обманывать буду. Тут одна точка, а на другой стороне сколько? Две. Я аккуратно, очень медленно повернул кубик. Три, однако. Мальчонка плакать перестал и смотрел на меня широко открытыми от удивления глазами. Да, а чего ты плакал-то? Упал и ударился больно? Нет, я штаны порвал, когда через забор лез, а мне их мать только вчера купила. Ругаться будет? Или выпарит? Нет, она плакать будет. Штаны дорогие, она долго на них деньги копила. Понятно. Я оглянулся, через улицу вроде был магазин готовой одежды, а во всех таких моих магазинах обязательно была и машинка швейная, чтобы покупку под фигуру подогнать. Давай-ка вон туда зайдем. Когда мы вошли, продавец, средних лет мужчина восточной наружности, вскочил и замер в ожидании моего вопроса. Я запретил под страхом увольнения спрашивать покупателей, чем могу помочь. Уважаемый, что скажете про эти штаны? Я указал рукой на мальчонку, правая штанина у которого действительно выделялась зияющей прорехой. Тот кинул взгляд, затем повернул мальчика, поглядел на штаны сзади. Это армянская работа, подделка под московские, но ткань персидская, и он произнес что-то вроде «там бог», вероятно, по-персидски. Но, увидев мою недоумевающую физиономию, пояснил по-русски: не материя, а бумага, то есть полное говно. Они на штаны похожи будут лишь до первой стирки, в наших магазинах такой дряни нет. Я насчет зашить, 50 копеек, завтра будут готовы. Так дорого, потому что нужно эту часть отпороть и новую пришить, а заплатку, думаю, молодой человек на новых штанах не захочет. И опять же, после стирки штаны вообще перекосит. А если срочно, батони, если срочно, то через 10, может 15 минут готово будет, но цена вдвое дороже. А такие же, но московские штаны обойдутся вам всего в рубль 30, и это будут настоящие мпшоро. Он достал товар с полки, повернул ко мне задницей. Видите, лошади на этикетке похожи на отощавших дворняжек, а на подделках всех лошади на лошадей похожи. Ну не могут армянские художники столь изысканный рисунок повторить. Ну да, я эскиз этикетки рисовал, как смог так и нарисовал, а на фабрике мое художество тупо скопировали. Ну и ладно, хоть оригинальностью трейдмарка портки прославил, так что не купить фирму мне было бы просто стыдно. Понятно, что готовые штаны оказались длинноваты, да и не подшиты. Их такими на фабрике специально делали, чтобы в магазине уже по росту подгонять. Так что пришлось минут 5 подождать, пока какая-то женщина в подсобке с покупкой разберется. А мальчонка, повернув ко мне сияющее лицо, вдруг спросил: «Дядя, ты волшебник?» «Нет, я просто не люблю, когда маленькие дети плачут. Я не про штаны, то есть за штаны спасибо огромное, но я про кубик спросил». «Нет, не волшебник». Я на секунду задумался, и в голове само всплыло нужное слово. «Я престидижитатор». «Кто?» «Это так называется человек, который фокусы показывает, используя одну лишь ловкость рук. Сейчас тебя научу, как это фокус показывать». Еще через 5 минут мальчик понял, как показывать сей нехитрый трюк, и я ему подробно объяснил, почему этот фокус нельзя показывать дважды, кубик свой никому не отдавать, а тут и обновка подоспела. И пока он переодевался, продавец снова повернулся ко мне: «Батони, а карта социальная у вас есть? Мне номер вписать в квитанцию надо, а для пенсионеров у нас до обеда скидка, 10%. Я и так вижу, что вы человек уважаемый, но бюрократия, извините». Когда я протянул ему карту, он привычно вписал номер в квитанцию. Потом задумался: «Ну конечно, номер-то у меня был очень простой, 8 нулей и единица», и внимательно прочитал прочие данные. «Вы Никита Алексеевич, не надо ничего платить, вам ничего никому платить не надо». «Спасибо, конечно, но бюрократию все равно соблюдать нужно». «Ах да, нужно», — произнес он, как-то сразу погрустнев, но потом его лицо осветилось. «А я, мы мальчику этому вашему всегда бесплатно поможем, в память о том, что сам Никита Алексеевич его к нам привел. Эй, мальчик, ты, если что еще плохое случится с одежей, приходи сюда, мы тебе все поправим бесплатно. И как тебя зовут, я сменщику передам, чтобы он знал». «Спасибо, но ничего плохого больше не будет, не стану я снова через забор лазить здесь. А зовут меня Сосо, то есть Иосиф, по фамилии Джугашвили. Еще раз спасибо, но я побегу, мамка наверное уже заждалась». Забавный парнишка, но правильный. Не друзей побежал веселить, а мать радовать. А фамилию его я точно где-то слышал, но где? Все же 85, не 18, память бывает и подводит. Ну да ничего, вспомню, может быть.